Глава 12. Аркан 17. Звезда. Пристанище. Аврора сама не понимала, какой леший дернул ее забрать девчонку с собой. Она всегда находила жалость худшим оскорблением. Но что-то было в тоне Киры, в том, как затравленно она посмотрела. Это не жалость, но протянутая рука помощи. Проще было думать так. Она вызвала такси по слишком частому в последнее время адресу и только после задумалась, что Кира даже не спросила, куда они. Быть может, она ее переоценила, и у девчонки настоящий шок. «Сколько я тебе должна?» — спросила Кира. «Крис уже заплатил». Глядя на вытянувшееся лицо собеседницы, она добавила. «Не переживай, не обеднеет». Кира кивнула и перевела взгляд на свои руки. На всякий случай Аврора тоже глянула. «Не дрожат, уже хорошо». «Поедем в пристанище. Ты была там?» Хозяйка квартиры нервно хохотнула. Аврора приняла это за согласие. Главный ведьмин бар в городе знали все. Они в молчании завершили сборы. Аврора оставила на столе заранее подготовленную защитку, простую пентаграмму, которую заряжала лично. Свою работу она делала хорошо, с гарантией. Но Кира даже не поинтересовалась. Вещей не собирала, как была, в поношенном вязаном свитере и протертых джинсах. Отправилась одеваться. Как и полагается любому жителю центра, Аврора терпеть не могла спальные районы на окраинах. Серые однотипные пятиэтажки с одинаковыми дворами наводили на нее тоску. В них не было жизни, лишь бурление крови по артериям дорог, приток и отток людей в свой крохотный перевалочный пункт на сон. Казалось, зависнешь здесь чуть дольше, и эта серость поглотит тебя. Кто добровольно выберет заточение в ней? Поэтому она нерадостно подскочила, когда телефон завибрировал, оповещая о прибытии такси. Они накинули куртки и оставили поле битвы со страхами за спиной. Водитель газанул слишком резко, будто он также ощущал неприятное давление застывшей жизни. Уютный Форд понес девушек в город. Аврора не любила праздных разговоров ни о чем, и вся ее жизнь строилась так, что ситуации, требующие их, почти не возникали. Но оставлять Киру одну вариться в сомнениях она тоже не хотела. В конце концов, она изгоняла духов отовсюду. Это была ее работа. «А что ты умеешь? Какие способности?» «Способности?» Не то переспросила, не то просто повторила Кира. «Пока не знаю». «Это как?» «А я только что узнала, что бывают какие-то способности». Она смотрела на Аврору и будто не видела. Взгляд блуждал по лицу так же равнодушно, как перекидывался за окно. «Так», — экзорцистка специально сказала это громче, чтобы поймать внимание собеседницы на себя. «У тебя по дому носился неприкаянный фантом. Ты сама ведьма, а заказ этот я получила от дилера». «Кира, где здесь нестыковка?» «Я узнала этого дилера 2 недели назад, когда пыталась заключить сделку. До этого дня мой мир был вполне обычным». «Так не бывает. Если ты необычный человек, то рано или поздно...» «Знаешь», — перебила ее Кира, и глаза наконец-то обрели осмысленность. «В детстве было много историй, разных, но бабушка всегда говорила закрывать глаза. Когда ты не смотришь, не смотрят на тебя». «Толковая бабушка. Жаль, что этот принцип работает не всегда». «Я заметила на днях. Моя бабушка учила меня смотреть, сколько я себя помню. Не самые приятные картины для ребенка. Когда с детства это привычней. Моя бабушка там же, где и твоя, потому что слишком много смотрела», — отрезала Аврора и отвернулась к окну. «Клуб мертвых бабушек». Кира хмыкнула в ответ, и Аврора расслабилась. Шутка была так себе, учитывая обстоятельства, но наличие чувства юмора у собеседницы радовало. Город приближался, заставляя кровь бежать быстрее. Пятиэтажки сменились панельными высотками, и дышать стало легче. «А ты давно знаешь Криса?» — зачем-то спросила Кира. «С детства. Он твой друг?» «Не думаю, что у дилеров есть друзья. Они не совсем люди». Кира не ответила, а таксист снова прибавил газу. Радио заиграло громче, заводя первые роковые нотки. И здесь играл слот. Аврора усмехнулась. «Мне надо сдать себя в музей и жить там как экспонат. Все, я сказал, и точка. Не ходи за мной». Строки из песни «Мертвые звезды» группы «Слот». «Пирамида!» Аврора почти не смотрела на протянутую руку охранника при входе и тут же перевела выжидающий взгляд на спутницу. «Круг?» — неуверенно произнесла Кира. Она сама не понимала, откуда берет эти образы, но старалась просто не думать. В прошлый раз получилось именно так. «Нет, куб. Куб в круге? А так бывает?» «Простите», — молодой человек неуверенно встряхнул ладони. Второй охранник, постарше, щелкнул коллегу по лбу. «Я здесь недавно, еще не привык концентрироваться». Занавес за их спинами разъехался, обогряя крохотную прихожую в красные тона. Сегодня стробоскоп не палил глаза. Музыка была тихая и скорее расслабляющей, чем танцевальной. Зал был почти пуст. Кира по инерции шагала за Авророй. С момента, как экзорцизм подошел к концу, ее покинули все силы. Каждое движение было неосознанным, она просто плыла в потоке. Единственная яркая мысль в голове — не оставаться одной в той квартире, что когда-то была домом, тоже угасла. Холод сковал все внутренности, и, казалось, само сердце остановилось. Она больше не боялась ничего, но и желаний не имела. Поток. Она просто будет плыть, пока течение не вынесет на поверхность. В потоке не было боли, не было эмоций, и собственное ледяное спокойствие не было чуждым. «Твою мать! И он тут!» — выругалась Аврора, глядя вперед. По инерции Кира тоже взглянула. К ним направлялся высокий молодой блондин с распущенными волосами ниже плеч и широко улыбался. Его вид не отталкивал, но и не вызывал симпатии. Или Кира просто разучилась чувствовать. «Кто это?» «Один козел, с которым я недавно познакомилась. Дилер». «Дилер?» Слишком много дилеров стало в городе в последнее время. Дилеров, ведьм, нечисти. Наплевать. «Аврора!» — широкая улыбка блондина стала совсем неестественной. Он слегка склонил голову вместо приветствия. «Не видела тебя здесь раньше», — довольно грубо ответила экзорцистка. «Я недавно в городе. Кира, аншанти». «Приятно познакомиться». Французский. Он снова поклонился и перевел изумрудный взгляд на нее. «Адам Люциан, к твоим услугам». «Я не говорила имени». «Я дилер». Он замолчал, будто эта фраза все объясняла. Но Кира продолжала смотреть с недоумением. «Узнать имя для нас не проблема». «Не проблема. Неужели? Ведь Крис так упорно не хотел его спрашивать. Он тоже знал или не хотел знать?» «Как и найти человека, желающего сделку. Не так ли, милая?» «Адам, проваливай!» Вмешалась в разговор Аврора. «Здесь тебе нечем поживиться». «Какая бука!» Он всплеснул руками и рассмеялся. «У меня были весомые причины так быстро покинуть тебя при первой встрече. А сейчас вся ночь впереди. Я буду где-нибудь рядом». Он подмигнул. «Назови на баре мое имя. Коктейли за мой счет». Адам повел бровью и, наконец-то, оставил их в покое. Аврора закатила глаза, но тут же свернула к бару. Кира запоздало подумала, что этот дилер не отказал бы ей в сделке. Он не выглядел таким уж принципиальным. «Два Лонг-Айленда за счет Адама Люциана!» — крикнула экзорцистка бармену, когда они подошли. По всему периметру клуба было несколько барных стоек, и большая часть сейчас пустовала. «Мы будем пить за его счет?» «Почему бы и нет?» — улыбнулась Аврора. «Мы ничем не будем обязаны, но отказываться от такого предложения просто грешно». Кира кивнула. Возможно, пара огромных коктейлей, а здесь делали именно такие, ингредиентов не жалели. Именно то, что сейчас нужно. Забыть этот вечер, эту неделю. Или забыть себя, если от себя еще что-то осталось. Побыть пустотой, наполненной гремучей алкогольной смесью, пляшущей на собственных костях. Не худший за неделю способ пережить ночь. Музыка набрала битов и зазвучала громче. В неровном свете коктейли казались кроваво-красными, с маленькими мутными кубиками льда. Кира пила, крепко зажмурившись, но вместо сладости Лонг-Айленда чувствовала лишь терпкий вкус знакомого виски. А в голове по-прежнему играла музыка из такси. «Ты идешь по воде, зная как, зная где, а я следом по дну. Я тону». Строки из песни «Мертвые звезды» группы «Слот». А потом в темноте бьются все зеркала. И этот парень визжит, как последняя девчонка. У меня весь вечер руки чесались, и я ему такой знатный подзатыльник отвесила. Аврора чувствовала, что ее несет, но останавливаться уже не хотела. Кира слушала молча, но Аврора не сомневалась, что под этой апатией внутри нее разрывается вселенная. Пусть сегодня она не поймет, пусть кивнет и не ответит, но завтра или спустя неделю этот разговор даст о себе знать. Порвет крышу новоиспеченной ведьмочке. Разве не здорово? Начинать знакомство с миром магии, с историей про экзорцизмы, что может быть прекраснее? Мир, который еще вчера был таким привычным, таким материальным и простым, уже завтра станет опасным и непознанным. Аврора чувствовала себя Дином Винчестером, отвязным, накачанным вискарем-профессионалом, просвещающим юного коллегу о тяготах жизни охотника. Дин Винчестер. Герой сериала «Сверхъестественное» 2005-2020. Промышляющий охотой на нечисть. Она ощущала драйв своих историй, и адреналин быстрее бежал по венам. «Я еще про церковь не рассказывала. В лесах за городом я умучилась ее искать. Сначала она мне приснилась, полная неупокоенных, а потом...» Аврора мягко остановила ее Кира. «Давай на сегодня хватит. Я твоих историй на месяц бессонных ночей накопила». «Ты привыкнешь». Она улыбнулась, пряча шрам за отросшей челкой, и обернулась. «Адам!» Дилер, болтавший неподалеку с симпатичным парнем, бросил на нее заинтересованный взгляд. Он был рядом все это время, и проще один раз поговорить нормально, чем ждать подвоха. «Ты хотел что-то спросить!» Так же громко крикнула Аврора. «Если бы хотел, я бы спросил». Он бросил собеседника и возник рядом слишком быстро для незаинтересованного человека. «Тогда чего ты ждешь? Еще пары коктейлей в тебе, крошка». Аврора хмыкнула. «Зато честно». «Тогда спрошу я. Ты ведь должен держаться подальше от всей этой истории, дилер. Если ты бежишь, то беги до конца». Она хохотнула. Улыбка Адама стала другой. Сложно было сказать, что в ней поменялось, ведь выражение лица осталось прежним. Но весь налет несерьезного красавчика пропал, и дилер, оказавшийся под ним, не вызывал желания праздно шутить. Он улыбался таким соплячком, как она, не первую сотню лет. Отчего-то Аврору это завело еще сильнее. Стушеваться и отступить не позволял ни характер, ни Лонг-Айленд. «В этой ситуации бежать будет здравым решением для каждого. Ты не находишь?» Аврора хмыкнула, ведь она тоже предпочла бежать. «Я хочу понять, как я в ней оказался. Судьба у тебя нелегкая». И Адам рассмеялся. Он хохотал долго и искренне, чем ввел Аврору в полное недоумение. Кира молча наблюдала за диалогом. Где-то на задворках сознания у экзорцистки еще мелькала мысль, что не стоит трепаться о происходящем, но она быстро потухла, забитая новым глотком коктейля. «Какая по счету ведьма сошла с ума, Аврора? Ты ведь не впервые видела подобное?» В этом городе? Да каждая вторая. Не каждая вторая будет копать под Катерию до полной потери рассудка. Сама-то ты что там забыла? Действительно. А что она там забыла? Чёртов Крис. Кристоф. Адам мгновенно поймал ее выражение лица и сделал нужный вывод. Говнюк. Побоялся идти один, значит, знал, чего ждать. Какая по счету, Аврора? Она молчала. С чего бы она должна делиться с этим дилером? Ее страхи стоят дороже нескольких коктейлей. Хорошо, она была не первая. Этого уже достаточно. Побежишь? А ты? Он снова улыбнулся. Еще чего? Какая бесстрашная девочка. Какой трусливый мальчик, передразнила его Аврора. И дилер снова засмеялся. Не бояться Катерии глупо. Я экзорцистка, крошка. Помереть в старости в своей постельке мне не грозит в любом случае. Какой прелестный фатализм. Эта толпа мертвых родственников тебя им заразила? Нет, в сериалах подхватила. Потанцуем? Что? От неожиданности она не удержала выражение лица спокойным. Брови резко взлетели вверх. Танец, Аврора. Дилер мягко протянул ей руку. Когда два человека двигаются под музыку. Экзорцистка перевела растерянный взгляд на Киру. Но та лишь пожала плечами в ответ. А Адам уже подхватил безвольно свисавшую руку и утянул на полупустой танцпол. Кира подняла растерянный взгляд вслед, потом посмотрела куда-то за ее спину, и Авроре показалось, что она испугалась или смутилась. В полутьме сложно было сказать, но тут Адам резко дернул и закружил, и причину Аврора так и не узнала. Кира плохо помнила, как они покинули клуб, как и почему прервались, вышли под дождь, сели в его серебристый ягуар. Она снова не спрашивала, куда они едут. Да это было и неважно. С момента, как Крис шагнул к ней в пристанище, все было как в тумане. Запомнилось только мрачное небо, рассеченное первой в этом году грозой. Вспышки молний пробуждали ее сознание из дурмана, в который Кира хотела погрузиться навсегда. Именно там она впервые осознала, что делает. Мягкое кресло обволакивало. Мотор мелодично урчал и гнал по ночному городу на скорости ее бешено стучащего сердца. Крис так и не собрал волосы в хвост, и сейчас они волнами спадали на плечи. И то же сердце пропускало удар при взгляде на него. Алкоголь сделал свое дело, оставив боль позади. Побитая и побежденная, она валялась на дороге, а Кира мчалась вперед. Испытывая то ли страх, то ли желание, или просто боясь остановиться. Она пыталась не забыть только одно. Рядом с ней дилер. Он столько раз повторил, что дилер не человек, что впору было задуматься, есть ли у него сердце. И дилер закрывал свой старый гештальт. Когда-то он сжег ведьму, которую не успел трахнуть. Он ведь честно признался в этом неделю назад. Почти признался. И вот она сидит в его машине, как сотни девушек до нее, не устоявших перед его холодным обаянием, и молится только о том, чтобы он не заметил, что у нее он первый. Небо рассекают молнии, а дождь разбивается о лобовое стекло. В тумане не только ее голова, но и весь город укрылся этой ночью, чтобы не смотреть за ее ошибками. Затем, как она падает все ниже, в погоне от боли, на пути к отчаянию, которая источит душу завтра. Падая в океан его глаз, в котором отражаются давно погибшие звезды. Но сегодня за штормовыми волнами их не разглядеть. Город за окном сменяется черным туннелем и подземной парковкой. Скорость падает, и сердце все чаще пропускает нужный ритм. Они выходят из машины под неоновый свет подземного мира. Крис идет вперед, вызывает вниз зеркальный лифт, в котором Кира впервые оглядывает себя. Рваные джинсы и растянутый свитер, давно потерявший свой цвет и ставший непонятным шерстяным комом, так сильно дисгармонирует с окружающим лоском. Дилер становится за ее спиной и ловит взгляд в зеркале. Кажется, он ловит даже мысли и ухмыляется в ответ. Рука с дорогим перстнем ложится на шерстяной ком в районе талии, вторая крепко сжимает плечо. И, не отводя глаз от ее лица, он начинает двигаться выше, нежно гладя тело. Кира замирает, не смея поднять свои руки, не смея протестовать или дышать. И когда рука достигает груди, из нее помимо воли вырывается тихий стон. Дыхание возвращается, но становится таким дерганым, будто воздуха больше не хватает. Она старается не смотреть на его руки на своем теле, не пытается вырваться, потому что он держит слишком крепко. Лишь пронзительно голубые глаза улыбаются и ловят каждую эмоцию на ее застывшем лице. Дурман в голове окончательно уступает место желанию, стыду и страху. Эмоции такие яркие, будто она просыпается впервые за всю жизнь. Внизу живота тянет, и от этого почему-то хочется плакать. Но она стойко выдерживает его взгляд, пока лифт не доезжает и до последнего этажа. Двери распахиваются, но Крис медлит, не спеша прекращать свою пытку. Кира вынуждена первой дернуться, боясь, что он не отпустит, заставит так и стоять посреди огромного пустого холла. Но он отпускает, напоследок до боли сжимая ладони. Она снова ухает, и ощущение внизу живота становится невыносимым. Дилер довольно улыбается, зная, что испытывает жертва в его логове. Разворачивается к единственной на этаже двери, даже не сомневаясь, что Кира последует за ним, а не сбежит. И Кира следует. Несколько мучительных шагов и последние секунды, чтобы передумать. Кажется, что она еще может сказать «нет», может остановить эту игру и выйти на свободу. Но на самом деле сегодня свободы больше нет, и позади нее пропасть. А ощущение, которое тянет вперед, такое же нестерпимое, как каждое прикосновение Криса. Она перешагивает порог, и за ее спиной хлопает дверь. Просторный пустой холл сменяется такой же широкой, пустой прихожей, но здесь повсюду зеркала. Хозяин не страшится своего вида, а вот она сильнее жмется при взгляде на испуганный шерстяной комок, которым стала. Комок, который часто дышит, будто горит изнутри. Крис разворачивается и долго смотрит на нее. По лицу не угадать его эмоций. Он оттягивает момент финального сближения так долго, будто сам готов передумать. Кира бросает короткий взгляд на зеркала. Там еще несколько ее и его копий застыли в нерешительности перед последним шагом. Мир вокруг замирает в ожидании. А потом он молча разрывает расстояние, которое разделяло их такие разные миры. Крис впивается в ее губы, мнет их и целует так жадно, будто ищет долгожданный глоток воды посреди палящей пустыни. Ноги начинают дрожать, и его руки обхватывают бедра. В следующую секунду Кира взмывает вверх. Спина врезается в одно из зеркал навстречу еще одной Кире, тонущий в чужих ласках. Воздуха нет, но больше он и не нужен. Она не дышит целую минуту и тонет. Тонет все сильнее, пока Крис не разрывает поцелуй. «Дыши!» — насмешливо говорит он, и Кира с трудом дышит. «Это важно, Бэмби!» Кире кажется, что она разрушает собственные барьеры, застывает на острие иглы. Все эмоции обостряются до предела. И эта насмешливая Бэмби просто выводит из себя. Вместо поцелуя Кира кусает его за губу. Это приносит несказанное удовольствие. Поэтому она целует снова. На этот раз впервые сама. А потом опять кусает. «Ах так!» Крис растягивается в улыбке и отходит от зеркала. Спина больше не чувствует опоры. И зеркальная Кира выглядит растерянной. Мир приходит в движение. Просторная прихожая сменяется темным коридором, в который недостает свет из окон. Потом нога вышибает дверь, и они снова в огромной комнате с панорамным окном вместо одной из стен. Оттуда весь город виден как на ладони. Вспышки молний в темноте чертят лицо Криса и его улыбку. Почему-то Кира пытается запомнить это выражение, почти нежное и голодное одновременно. Он плавно опускает ее на кровать и снова отстраняется. Расстегивает рубашку и небрежно бросает прочь. Кира снова забывает дышать, теперь чувствуя только бешеную пульсацию внизу живота. Все внутри напрягается, как натянутая тетива перед выстрелом, но он по-прежнему улыбается и больше не спешит. Кира неловко тянется к его ремню на штанах, но Крис с ухмылкой убирает ее руку. Наклоняется над лицом, но целует уже не в губы, а в щеку рядом. Почему-то именно сейчас это ощущается еще интимнее, чем обычный поцелуй. Он целует еще раз, чуть ниже. Подбородок, шея, ключица. Горячие руки скользят под кофту по голому телу. По выгнутой спине, расстегивая лифчик. Она снова стонет, уже не стесняясь этих звуков, и новая вспышка молнии взрывается под замкнутыми веками. Она поднимает руки, и он резко сдергивает ее свитер, потом джинсы. Последним на пол летит белье, и Кира ощущает себя беззащитной, как никогда в жизни. Падая в тепло объятий и прикосновений, ей кажется, что она наконец-то дома. Ее руки тоже включаются в танец, гладя, прижимая, изучая. Она снова тянется к ремню, и он снова мешает. Крис спускается к груди, и пытка становится совершенно невыносимой. «Пожалуйста», — шепчет Кира, сама не понимая, чего именно просит. «Терпи», — шепотом отвечает Крис и сжимает грудь. Она почти кричит в ответ под очередной всполох ослепляющего света. А потом его руки спускаются еще ниже, и миллиард новых ощущений накрывает Киру с головой. «Пожалуйста», — громко просит она, уже не помня себя. Но пытка длится и длится целую вечность, становясь острее с каждой секундой. Ей кажется, что она уже не сможет вынести, что тетива внутри разорвет ее еще до следующего вдоха. Она уже не слышит, как сбивается его дыхание, каким бешеным галопом стучит его сердце, как надменная улыбка хозяина положения пропадает с его лица, чтобы уступить место сумасшедшей мешанине из жажды, боли, страсти и огня. Когда на пол летят его штаны, Крис тоже не помнит себя. И Кира громко кричит от удовольствия. Кричит от счастья, от боли, в глубине души уже понимая, что даже без этой ночи не смогла бы его забыть. Закрывая глаза под тихий стук успокаивающегося дождя за огромным окном, Кира думает, что проснется завтра утром, гордо поднимется и скажет: «Все было здорово, прощай», и уйдет. Скажет «прощай» и улыбнется напоследок так, будто эта ночь ничего не значит для нее. Она скажет: «Я умерла, и все пути стали вести к тебе». «Кира», — шепчет Крис сквозь сон, и теплая рука укрывает ее сверху. «Чтоб тебя, проклятый дьявол!»